История 9. Обучение новичков по-японски. Все началось с того, что трое молодых гномов изъявили желание стать агентами. Там такое перенаселение, что следующая комиссия может приехать и к ним, объяснял шеф, вызвав нас в свой кабинет. Это он о недавней ревизии в Хоббитском квартале. Приехали, чтобы закрыть их и выселить с базы, а уехали, думая о выделении средств, чтобы устроить несчастную жизнь хоббитов хоть как-то получше. Короче, командор Орлов, сделайте из этих добровольцев суперагентов. «За какой срок?» — скромно поинтересовался мой муж. «До завтра. Я предупредил, что вы возьмете их на задание в Японию. У нас там остались хорошие связи с руководством нечисти на местах. Переизбыток летающих гоблинов дает нам отличную возможность попрактиковаться». «Не слишком ли опасно бросать неподготовленных новичков на Ракура-Куби?» Сразу запротестовал агент 013. «У нас и без того избыток лишних ртов, так что если не все вернутся, база ничего не потеряет. Итак, вы готовы?» И это он говорил о своих сородичах-гномах. Небось, любимцев хоббитов ни за что бы не отправил в эту мясорубку, в зубастые пасти Ракура-Куби. Я хорошо их помнила. Да и как забыть свое первое задание, боевое крещение, так сказать? Нас отправили в средневековую Японию остановить Ракура-Куби гоблинов, летающие головы убийцы, которые поднимались в воздух, махая большими оттопыренными ушами и отличались крайней жестокостью и сварливым характером. Днем они притворялись обычными людьми, живущими в лесу дровосеками, а по ночам отделялись от тел и вылетали на настоящую охоту. Вечером того же дня кот с Алексом сгоняли на зеленый остров Хоккайдо. Ах, какие воспоминания! Договорившись с дневными ракура-куби-гоблинами, которые отличались от ночных только тем, что к телам возвращались ночью, а охотились днем, о совместных учениях для новобранцев. Головы согласились, тоже не имея ничего против, чтобы подготовить своих новичков к предстоящей борьбе с нашими агентами. При честной игре, разумеется. Значит, Стив не всех их прикончил? Дневные гоблины, помнится, были тогда заданием влюбленного в меня биоробота. «Ну, не все же агенты так чисто выполняют свою работу, как мы!» Не удержался от бахвальства Пусик, хотя кто бы говорил, с него до сих пор черную кошку из Франции не списали. Прочти он мои мысли сейчас, очень бы обиделся. «Да, напарник, это абсолютная правда!» Вслух соврала я. Делать из бородатых гномов маленьких японцев было очень забавно. Поскольку самураи не ходили с боевыми топорами, мы сделали из них дровосеков. Это кот взял идею у самих ракура-куби. В дневное время, как вы помните, они возвращались в свои тела и притворялись мирными охотниками и лесорубами. Растрепанные волосы собрали сзади в хвост, бороды слегка обкарнали, кимоно выбрали позатрапезнее, обувь вообще отобрали. Мы, конечно, могли бы сделать из них что-нибудь пооригинальнее, например, айнов, воинов света, но они категорически отказались расставаться с привычным имиджем. Борода и топор — священные атрибуты любого гнома. Попробуем и вольничать, и вся мировая фэнтези тут же рухнула бы на корню. В общем, вариантов не было. Классические дровосеки. Из современной техники у каждого были только медальоны-переводчики для конструктивного общения с противником, то есть с гоблинами. Переносились быстро. Мой муж показал себя очень немногословным командиром, а мне абсолютно не о чем было болтать с молодыми гномами. У них же только две темы на уме — драка или золото. Фу! Мы выбрали поляну рядом со знакомой хижиной, где проходило наше первое задание. В подвале этого чахлого домика ракура-куби прятали свои тела днем. Теперь хижина была пустой и безопасной. Там мы сложили вещи и вышли на поляну, где должно было проходить учебное побоище. Самая большая голова, командир дневных гоблинов и наш профессор судили матч, сидя за большим камнем на булыжниках поменьше и занося результаты в протокол. А я, Алекс и гномы дрались с простыми ракуры Куби. На каждого из наших, как и было оговорено заранее, их нападало по 3 штуки. Потасовка, начавшаяся довольно вяло, постепенно становилась все более захватывающей. Гномам явно нравилось биться с головами, и они ни чуточки не тушевались и не показывали вида, что тушуются. А это для будущего агента еще ценнее. Судьи должны были поставить им кучу плюсиков, как и головам, которые, в свою очередь, проявляли чудеса изворотливости и прыти. В общем и целом, все старались победить, не причиняя противнику серьезного вреда. Агент 013 меня учил, что в боевом искусстве котов главное не думать, а Стив наоборот, что в драке нужна холодная голова и трезвый расчет. Может быть, поэтому мне больше нравилось тренироваться у котика. Если и словишь по носу пушистой лапкой, то не так больно. А если от Стива, сами понимаете. Спарринговала я с ним как-то в физкультурном зале. Потом месяц с синяками ходила. Оно мне надо. Так вот, когда учебная потасовка подходила к концу, и оба отряда уже начали заметно уставать, произошло нечто невероятное. Вдруг прямо из-под земли возникло существо, похожее на гигантского борца сумо. Только кожа его была лилового цвета и пахла от него запахом трупного разложения. Блеснув голым черепом и сверкнув круглыми выпученными глазами, оно мерзко облизнулось и, взмахнув огромной ручищей, попыталась одним пальцем раздавить ближайшего гнома. Тот успел отскочить и, не растерявшись, с размаху ударил по пальцу топором. Уродливый великан даже не заметил этого. «О, священный меч Кусанаги! Это опять он!» — вскричала одна из голов, комично закатывая глаза. «Кто?» — не поняла я. «Сути, черт, пожирающий плоть!» «Привлеченный звоном клинков и запахом крови и пота! Это наш враг!» Вскинулась главная голова, громко хлопая ушами. «Демон, съедающий тела убитых воинов! Но воинов здесь мало, знающие не заходят, поэтому он охотится на нас! Вот не вовремя приперся! Покусай его, сёгун!» «О, боже, боже, боже! А я только что увидела! Вместо ног у него тоже были руки!» Это пугало в нем больше всего. Сразу вспомнилось, как много страха перетерпела я в школьные годы, смотря японские ужастики по ночам. Все новобранцы в смятении отступили, не зная, что делать.